Глава 31. Ролану на стол плюхнули стопку бумаг высотой, как ему показалось, до потолка. Рядом положили пучок гусиных перьев и несколько пузатых чернильниц. Слуга-секретарь, приплюснутый мужчина со шрамом через лицо, поинтересовался, умеет ли Каган читать. Ролан кивнул. Первый документ — скупое прошение о выделении охраны на важной дороге. Ролан потянулся подписать, но рука остановилась на полпути. А есть ли у него столько воинов? На запрос секретарь принес еще стопку. Полный список воинов, прибывших из степи, с первыми двумя волнами переселенцев. 15 тысяч человек, закаленные в стычках с эльфами и между собой, отборные всадники. Ролан застонал. Верховые могут только патрулировать. Разбойники-налетчики спрячутся от них в лесу и будут смеяться. Жизель доложила, что активно переобучают несколько сотен добровольцев. На карте королевства без имени отмечены сотни дорог, важные подкрашенные синим, разрушенные красным, заброшенные серым. Второй стон. Сектанты перерезали наземное торговое сообщение с западной провинцией. Целые дороги от врат в подземное королевство до клыков и до ран. Также функционируют пути от рудников до столицы. Обширные леса пестрят метками пригодности для судостроения и промысла, а также черными пятнами, где пропадают люди. Сельхозугодий мало, а те, что есть, едва прокармливают себя и огромную армию лошадей. Королевство едва живо. Ролан наметил места для постов, прикинул количество людей. Выругался. Запоздало вспомнил, что потребуется доставка провианта и снаряжения. Выругался грязнее. В кабинет заглянул секретарь, вопросительно поднял бровь. Каган покачал головой и отложил листок. Это дело он рассмотрит подробнее. Взял второй и застонал, обхватив голову руками. Прошение о выделении флотилии для защиты торговых кораблей. Ролан вновь оглядел стопку бумаг, чутье подсказывает, что каждый лист содержит проблему, угрожающую королевству. «Что делать?» — переспросил Галахад, счищая с груши кожицу ножом для забоя драконов. «Так оно же так понятно — перебить дворфов». «А если я не хочу гнать кавалерию в пещеры?» — едко спросил Ролан, грохаясь на стул. Они сидят в заполненной светом комнате с выходом на террасу. Степной король нарезает грушу ломтиками, предварительно убрав семечки. За окном резвится Кэрис. Девочка носится по террасе с мешком камней. «Как ты не хочешь?» — изумился Галахад. «Ты же великий Каган, король королей. По твоему приказу горячие головы на конях в океан прыгнут». Ролан открыл был рот, глаза расширились, а челюсть захлопнулась с клацающим звуком. Дед широко улыбнулся и протянул названному внуку кусочек груши. «Ты предлагаешь мне залить кровью все подгорное королевство?» — спросил Ролан, изумленный самой мыслью. «Наплевав на потери?» «Гляди-ка, ты еще и смышленый». «Но это неразумно, потери будут огромны». «Да, но другого выхода не вижу. Либо они, либо мы. Тем более...» «Что?» «Подземелье тоже наше по праву. Все, что над и под землей, наше». Ролан хмуро бросил угощение в рот, начал жевать. Галахад оглянулся на внучку. Кэрис принялась подкидывать мешок и ловить у самой земли. Ткань жалобно трещит и вот-вот порвется. «Я дам тебе один совет, мальчик», — сказал дед, поворачиваясь, — «не думай о живых». «А?» «Думай о потомках, о тех, кто будет после нас. Блюди их интересы». «Не понимаю». «Сиюминутная выгода проигрывает в далекой перспективе. Лучше разводить кур, чем гоняться за дикими. Понимаешь?» «Кажется, да». Галахад широко улыбнулся, подцепил ножом кусочек груши и отправил в рот. На террасе грохнуло и дробно загремело. Мешок таки порвался и окатил Кэрис потоком булыжников размером с кулак взрослого. Девочка звонко засмеялась. Ролан посмотрел на нее. «Пяток лет, и это сделает она», — мрачно сказал Галахад. «Может, семь, лучше десяток. Ты хочешь пустить ее в бой?» Галахад отер нож о штанину, поднялся, затыкая в ножны, и взял поднос в обе руки. Остро взглянул на Ролана и сказал. «Ей едва 5 лет, но она может вырвать хребет взрослому Туру одной рукой, перед этим оглушив его одним щелчком. Ей это не нравится, но она может». Ролан отвел взгляд. Жизель сложила руки на груди, глядя на пасынка из-под лоби. Молодой Каган стоит перед ней с видом решительным, но растерянным. Полное смятение. «Ты уверен?» «Нет, но другого выхода не вижу». «Хорошо, я пошлю послов». Роланд кивнул, повернулся к выходу и замер. Оглянулся на мачеху и спросил. «Тот подарок Луиджини, меч и травы. Это был намек?» «Да. В степи засуха, пастбищ почти не осталось». Роланд вздохнул, плечи опустились. «Мне нужны лучшие воины из Железного клана. Все, что есть». Луиджина смотрит на тело в гробу из красного дерева. Мертвец успел разменять вторую сотню лет из отмеренных трех. Лицо кажется спокойным, а огромная рана на горле заботливо прикрыта платком и лепестками цветов. Собравшиеся вокруг хранят молчание, только молодая вдова всхлипывает. Прижатый к груди младенец мирно спит. Владетель Запада, проживающий в столице, убит, как и его старший сын. Средний под подозрением и заперт в темнице. Теплый ветер играет с цветами в гробу, пытается выдуть или потрепать волосы мертвеца. «Он такой», — прошептал Луиджина. «Щуплый». «Да», — сказал Сал, стоящий по правую руку. «Не скажешь, что это было второе по могуществу. Многотысячная армия, обширная земля и богатство, сопоставимые с казной империи. Что будешь делать?» «Назначу регента. Такое нельзя оставить неопытному». На помосте за спинами скорбящих заиграла музыка, тягучая, как ожидание смерти. Луиджина покосилась на музыкантов. Кто-то вел вдову в тень раскидистого дуба. Лу проводила ее взглядом, внутренне содрогнулась. Тяжело смотреть на обреченных. Двое служителей кладбища накрыли гроб крышкой и начали забивать золотыми гвоздями и покрывать маслами. После обработки подняли на плечи и понесли в фамильный склеп. Там они спустятся на седьмой ярус и поставят гроб в нишу. Поднимутся и запрут кованую дверь до следующего раза. Луиджина подняла взгляд к облакам. То есть до следующей недели. На ветвь дуба опустилась пестрая птица, затянула трель, будто стараясь разбавить уныние. Вдова захлебывается слезами, младенец проснулся и готовится зареветь. Императрица сцепила зубы, согнулась и прижала ладонь к сердцу. «Все в порядке, госпожа?» — встревоженно спросил Сал, придерживая за плечо. «Нет, уведи меня отсюда». Телохранитель взял ее под локоть и повел к выходу с кладбища, под десятками встревоженных взглядов. Луиджина понурила голову и тайком сглотнула кровь из прокушенной губы. Задуманное обязано свершиться. У нее нет права отступать. Глава 32. Земля гремит под копытами коней, грохот разлетается над дорогой и вязнет в лесной чаще. В отряде более сотни человек в синеватых латах. Железный клан. Лучшие из лучших. Плоды 10 000 лет селекции и древнейшей школы войны в мире. Роланд чит во главе, красный плащ развивается за спиной. Волосы на лбу перехвачены стальной короной. Солнце в зените, до столицы 1,5 дня пути. Грудь распирает от ощущения скорости, Роланд готов расхохотаться во всю глотку и раскинуть руки, позволяя ветру подхватить ладони и вскинуть их над головой. Кровь переполняет мышцы, а чувство собственной мощи туманит разум искристым хмелем. Впереди лес расступается от дороги с великой неохотой. Показались холмы и далекие пики скального хребта. Роланд пришпорил коня, и воины последовали примеру. Вскоре они влетели на извилистую дорогу меж холмов. Пронеслись по ней и свернули на широкое ответвление, выложенное плитами, похожими на мрамор. По взмаху кулака сопровождение отстало и затормозило у подножия холма на заранее оговоренном месте. Роланд поднялся на вершину, натянув поводья, оглядел каменный лагерь. Несколько домов для прислуги, ограды из резных колонн и плюща. В центре стоит беседка из белого мрамора. Роланд соскочил на землю, похлопал коня по шее и уверенно направился к месту встречи. Внутри, на укрытой пледом лавке, возлежит их мощь, король Онд. При виде человека дворф повел рукой, указывая на соседнюю лавку. Роланд скрипнул зубами. Жест хозяина. Хотя в этом месте они два равноправных короля. «Ах, дорогой Роланд!» — воскликнул Онд. «Они рады, что с тобой все в порядке. То событие. Ужасно. Ума не можем приложить, как подобное могло произойти». «Я пришел говорить с тобой, подземный король», — холодно ответил Роланд. «Мне не требуется твое приглашение сесть. Здесь нейтральная земля. По древнему обычаю». «Они просто проявили вежливость», — ответил дворф, но в голосе скользнула тень разочарования. «О чем же хочет говорить наш венценосный брат?» «О нас», — ответил Роланд. «Ах, как волнующе! Но боимся, что мир не примет союза двух мужчин, да еще разных рас». «Что?» — выдохнул Роланд, захлопнул челюсть, почти прикусив кончики языка. Зло взглянул на дворфа. «О наших королевствах. Им казалось, что они давно все обсудили с благородным Галаханом и леди Жизель». Дворфы продолжают строить козни нам. Я сам подвергся нападению пиратов, пока плыл в столицу. Прискорбно слышать, они действительно расстроены, но делают все, что в их силах. Увы, грязные отщепенцы не признают их власти. Разбойники не имеют к подземному королевству отношения. Милый Ролан. Великий Каган набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул носом. Взглянул на дворфа из-под лоби и заговорил, медленно чеканя каждый звук, и настолько искренне, насколько это возможно. «Дорогой Онд, я молод, даже по людским меркам, и неопытен». Дворф кивнул и широко улыбнулся. «В жизни своей я командовал только собакой, и не то чтобы хорошо. Притворяться мертвой так и не научил». «К чему ты это?» «Ты», — Роланд воздержал скрежет зубов. «Опять эта фамильярность, намеренно оскорбительная». Он мог бы стерпеть, будучи обычным бродягой, но не сейчас. Отныне оскорбить его — значит оскорбить всех людей королевства. «Я знаю, что ты стоишь за всем этим. Я знаю, что ты устроил то безумие на коронации». «И что?» — со смешком ответил Онд. «Где доказательства? Попытаешься арестовать их, мальчишка?» Губы Ролана сжались в тонкую линию, а на подбородке ярко обрисовалась ложбинка. Взгляд стал холодным, как тысячелетний лед на вершинах гор. «Нет, я просто расскажу немного о себе и сообщу одну новость. С нетерпением выслушаем. День такой погожий. Вина?» «Ты, безусловно, знаешь моего отца». «Его все знают», — ответил он, дернув верхней губой от ответного тыканья. «Увы, его сейчас нет с нами. Ходят слухи, что он погиб. Мой отец Орландо ди Креспо убил бога как собаку. Бога войны, заметь. Моя мать — леди тьма». Лицо дворфа дернулось, а в глазах сверкнула искра недоумения, грозящая разгореться в испуг. «Леди тьма — таинственная богиня, которой поклоняются степняки, и только они. Я был рожден убить того, кто жрет богов на завтрак. Воспитан и натренирован. Уж поверь, дорогой брат по короне, убивать я умею лучше всех в этом мире. Как думаешь, такого человека разумно делать врагом?» «Ты им угрожаешь?» — прорычал Онд, приподнимаясь и сжимая кулаки. «Ни в коем разе, я просто рассказываю о себе, как и обещал». «А что за новость?» Ролан широко улыбнулся и медленно поднялся, давая дворфу почувствовать всю разницу в росте. Пригладил щетину на подбородке, театрально поднял руку и ткнул пальцем в сторону гор. Порыв ветра зашелестел листьями плюща, вскинул волосы и принес запахи трав. На перила беседки приземлилась серая птичка и с любопытством возрилась на чужаков. Там, у подножия гор, течет множество мелких рек, настолько мелких, что нет смысла отмечать их на картах. А еще там есть озеро, из которого они берут начало. Очень большое. «К чему ты клонишь, человек?» «Русло. Сейчас 200 выносливых рабочих прокапывают новое русло, а помогает им моя сестра. О ней ты тоже знаешь. Работа сложная, но они справятся. И когда старые русла перекроют, поток воды хлынет к твоим драгоценным пещерам и проложит путь через них. Досадная ошибка в расчетах. Мы просто хотели отвести побольше воды к полям, чтобы избежать голода». «Ты не посмеешь». «Несчастный случай», — вздохнул Ролан, разводя руками. «Видимо, у инженера было скудное питание, и он не смог произвести расчеты верно. А может, дело в свечах? При тусклом свете плохо работается». Лицо дворфа закаменело. Желваки застыли, будто под кожу напихали гальки. Глаза злобно сверкают, кожа на лбу собралась в плотные складки, исковеркав татуировку. Ролан хлопнул в ладоши, поклонился с издевательской вежливостью и шагнул к выходу. «У тебя три пути, дворф. Разозлить меня, дождаться потопа или жить в мире. Выбор за тобой». Лицо короля побелело, губы приобрели синюшный оттенок. Ролан засмеялся и вышел из беседки, напоследок помахав, не оборачиваясь. Глава 33. Отряд возвращается не спеша, а Ролан покачивается в седле. Прямой как гвоздь, плечи расправлены, взгляд устремлен в крохотную точку на горизонте. Лес подступает к дороге осторожно, как крадущийся зверь. Копыта бодро звенят по уложенным булыжникам. Солнце бьет в спины, вытягивая тени по дороге. Доспехи воинов полыхают бликами. Ролан в который раз изумился тому, что они не снимают броню на переходах. В мире отца рыцари срывали железо при каждом удобном случае и ехали на повозках. Люди железного клана будто срослись с броней. В затылке засвербела мысль заглянуть в щель забрала ближайшему. Вдруг внутренний человек, а голем. Ролан моргнул, отгоняя дурацкую идею. Сейчас нужно думать о другом. Что решит Онд? Речь, несомненно, произвела впечатление. Однако запугивать того, кто облечен властью, идея спорная. Дворф может послать воинов зачистить берега предгорного озера. Может затаиться, вынашивая очередную гадость. Может выступить в открытую, стараясь сокрушить людей одним мощным ударом. Последнее не понравится Лу, но это будет неважно. Либо не станет людей, либо дворфов. Оба варианта Ролана не устраивают. Конь запнулся, заржал страшно, вскидывая морду. Могучий кулак саданул под ребра и в плечо. Вспышка боли, затмевающая все. Ролана развернула и в грудь ударила с такой силой, что тело вышвырнуло из седла. Левая нога запуталась в стремени. В лицо бросилась земля. Передние ноги коня на полном скаку подломились, животное рухнуло на грудь, по инерции завалилось на бок и проскользило по дороге. Ролана лицом протащила по земле и камням. Левая рука застряла под тушей, одна нога безвольно откинута в сторону, а вторая, зацепившись за стремя, натянута как струна. Лодыжку разрывает болью от врезавшегося через сапог металла. Ролан заорал, но рот лишь распахнулся, легкие отказали. Скосив глаза, увидел торчащие из груди оперение арбалетного болта, чуть правее центра. Еще два пробили плечо и бок. Стальной наконечник скребет по позвоночнику. Боль затопила сознание, край зрения подернулся черной дымкой. Мимо пронеслись всадники, натягивая поводья. Двое упали с простреленными шлемами, болты вошли ровно в щели забрал. Из леса выбегают дворфы, вооруженные длинными копьями с загнутыми наконечниками. Следом показались еще с боевыми молотами. Арбалетчики остались за деревьями, со смехом расстреливая людей. Рот наполнился кровью, перевалив через губу, она заструилась по лицу, залила правый глаз. К нему подскочил коренастый дворф с молотом, размахнулся, заведя оружие за голову. «Я сейчас умру», — осознал Ролан. «Не спасет ни магия, ни крепость тела. Сейчас размажет череп и расплескает содержимое по земле и дохлому коню». Верховой латник смел дворфа на полном скаку, тело откинуло под копыта другого всадника. Впереди и сбоку закипел бой. Ролан попытался развернуться, но тело не подчинилось. Дворфы стоят двумя шеренгами, выставив копья и срывая зазевавшихся степняков. На земле упавших добивают молотобойцы. Арбалетные болты безвредно отскакивают от доспехов. Стрелки подбираются ближе, целятся точнее. Эффект внезапности прошел, и дворфов теснят к лесу. С другой стороны дороги из-за деревьев показался новый отряд, не меньше сотни. Среди них особо выделяется могучий орк с двуручным топором, с ревом несущийся во главе. Четверо направились прямиком к Ролану, поигрывая боевыми молотами и топорами. Вот теперь точно смерть. Мысль проскочила невыносимо ясная, будто по мозгу полоснули бритвой. Ролан оскалился, чувствуя, как рука под конем дернулась. Перед глазами встал лик Луиджины, скорбный и прекрасный. Верхняя часть прикрыта черной вуалью, но за ней видны огромные глаза, красные от слез. «Гляди, еще живой!» — гоготнул один из дворфов, занося молот. «Награда моя!» Стальное орудие со свистом обрушилось на лоб Ролана. Застыло в пальце от цели, перехваченное у основания рукой, вырвавшееся из-под коня. Дворф растерянно икнул и отлетел в сторону, так и не отпустив рукоять. Ролан рывком согнулся, избегая удара топора. Лезвие высекло искры из камней. Перерезал стремя за сапожным ножом и кубарем перекатился на другую сторону туши. Тело разрывает боль от застрявших болтов и... Ярость. Проклятые карлики хотели отнять у него Луиджину. Дворфы попятились, с ужасом взирая, как смертельно раненый человек выдирает болт из груди. Ролан оскалился, отбросил и потянул меч из ножен. В лучах закатного солнца широкая полоса стали засверкала багряным. «Ну, есть еще охочие до награды», — прорычал Ролан. Пробитое легкое с хлюпанем раздулось и схлопнулось, наполняя рот новой порцией крови. На губах выступила алая пена. Дворфы отступили еще, вместе с ними все, не успевшие ввязаться в бой. «Прекрасно, все делать самому», — просипел парень, перешагивая коня. Первую пятерку дворфов Ролан рассек, даже не заметив, ослепленный кровью и яростью. Его ударили топором в спину, но едва лезвие коснулось порванного плаща, парень извернулся, прокручиваясь на месте. Топор пролетел мимо, а его владелец лицом наткнулся на клинок. В левую лопатку ударил болт. Ролан развернуло на месте, но это лишь помогло высвободить меч и убить еще двоих. Оставшиеся дрогнули и кинулись в лес, бросая оружие. Парень двинулся за ними. На плечо легла ладонь. развернулся зарубить наглеца и застыл с занесенным клинком. Перед ним стоит латник без шлема. Лицо у него круглое, с широким, много раз сломанным носом. Глаза раскосые, цвета мореного дуба. Один красный от лопнувших сосудов. «Господин, довольно?» «А? Мы победили. Не преследуйте, не в вашем состоянии». Тело будто вспомнило о ранах, и сила, гнавшая убивать, испарилась. Ролан оперся о воина, едва удерживаясь на ногах. Лагерь разбили в стороне от места побоища, развели костры и принялись латать раненых. Из Ролана вырезали 5 болтов, рвать было слишком опасно. Раны обработали и перевязали бинтами. 6-й, выдранный из груди, принесли отдельно. Ролан сидит у костра, удерживаясь в сознании лишь одной силой воли. К нему привели пленных, 5 дворфов и 1 орка. «Привет, Гуц!» — прохрипел парень, криво улыбаясь и приподнимая руку. «Давно не виделись». «Ролан!» — выдохнул орк. «Я не знал, клянусь». «Охотно верю. Эти тоже из охраны?» «А, да, вижу. Трори, кажется». «Да», — прошептал дворф с бородой, превратившийся в красную сосульку. «А ведь мы с тобой пили из одной кружки. Если правильно помню, поддерживали друг друга, когда блевали». «Я тоже не знал. Никто не знал». «Нас наняли просто атаковать конвой людей из засады», — протараторил Гуд, отводя взгляд. «Удачно вышло». Ролан криво ухмыльнулся. Из уголка рта вытекла струйка крови. Смахнул ее тыльной стороной ладони и указал на 6 болтов, лежащих у ног. «Я не буду убивать вас. Все понимаю, наемническая жизнь и звонкая монета. Однако...» Улыбка стала шире, показались красные зубы. «Вы передадите Онду сообщение. Если вы действительно чувствуете свою вину, вернетесь в Трертон. Я сегодня на диво добрый, видимо, хорошо по голове получил». Глава 34. Ролан с мрачным видом сидит в кресле, подперев голову кулаком. За круглым столом жарко спорят Галахад и старейшины. Жизель стоит в сторонке, сложив руки на груди. Левый глаз воительницы подергивается. Юный король бледен, половина лица скрыта повязкой. Внутренние повреждения, по заверению лекаря, затянулись с поразительной скоростью, а вот внешние – не быстрее, чем у обычного человека. Странно это, неужели госпожа Тьма не могла сделать лучше или просто не захотела? Нос Ролана подрагивает, ловя едкие запахи лекарств и мазей. Взгляд единственного целого глаза устремлен поверх голов на стену. Старейшины настаивают отправить армию к вратам Подгорного королевства и выжечь все, до чего смогут дотянуться. Запереть дворфов в их норах. Пусть забудут солнечный свет. Галахад, скрипя зубами, утверждает, что это не выход и так нельзя. Слишком большой расход ресурсов. После такого похода королевство еще 2 века будет зализывать раны, если вообще оправится. «Каган!» — взмолился самый старый из старейшин, благородный Йен. «Вы уже пытались решить вопрос миром. Смотрите, чем это обернулось. Мы обязаны показать силу. Немедленно. Канал будут рыть до конца года». «Нельзя!» — зарычал Галахад, стискивая кулаки. «Идиот! Ты хоть понимаешь, чем это обернется?» Ролан вскинул левую руку. Спор оборвался, и все взгляды устремились к нему. «Йен!» — начал Каган, продолжая смотреть в пространство. «Вы правы. А еще прав мой названный дед. Ваши правды равноценны. Кажется, я придумал, как соблюсти и то, и то». Двери в зал распахнулись, едва не сбив Жизель, и по ковровой дорожке пронесся взмыленный парень. Не добежав, запнулся и рухнул на колени. Вскрикнул, как раненая косуля, и проговорил: «Великий Каган, крепость у клыков уничтожена». Ролан ощутил, как в спину подул ледяной ветер, с натугой поднялся, едва не застонав от боли под бинтами. Оперся о стол и спросил: «Дворфы?» «Нет, эльфы. 3-й и 5-й легионы». Тягучая тишина затопила зал. Жизель задачно взглянула на парня, силясь осмыслить услышанное. Эти легионы базировались в северной провинции, но после подписания договора ушли вместе с бывшим владетелем. Что вообще происходит? «Они пришли по просьбе дворфов?» — спросил Галахад, поднимаясь. «Не знаем. В переговоры они не вступали, ударили сразу. Гарнизон успел забаррикадироваться, но...» «Маги. Не думаю, что хоть кто-то выжил. Я загнал 5 коней». «Почему не зажгли сигнальные огни?» — выпалила Жизель, хватая гонца за плечо и рывком ставя на ноги. «Не успели. Башню разнесло. Стоило им появиться». Ролан зажмурился и выдохнул через стиснутые зубы. Лорд Талаин, бывший владетель Севера, с высоты седла оглядел дымящиеся развалины крепости Клыков и марширующие мимо легионы. Первый камень заложил его далекий предок, Эйсан, ловец ветра, больше 9000 лет тому. А ему пришлось разрушить, злостная ирония, если так подумать. Где-то там, среди руин, остались ошметки гарнизона людей, но их завалили камнями и бревнами. Пусть жрут друг друга в темноте, как пауки. Императрица будет недовольна, в который раз произнес советник Фаен, на столетие младше лорда, по каковой причине сохранивший юную внешность. Черты лица Алаина заострились, за прошедшую неделю он стал похож на упыря, только вылезшего из могилы. Жидкие белые волосы треплет холодный ветер с гор, а под левым глазом дергается жилка. «Пусть запихает свое недовольство туда, откуда дети являются», — сказал лорд. «Люди ответят за смерть моего сына». Голос его, обычно мягкий, прозвучал жестко и безэмоционально, как стук металла по дереву. Так мог бы шептать древний дух, но не лорд, славившийся буйным нравом. «У нас нет доказательств», — напомнил советник. «Какие еще доказательства нужны?» — выдохнул Лаин, закрывая глаза и отворачиваясь. Конь, повинуясь, двинулся с холма за легионом. «Он направился в нашу вотчину и был убит у границы, а затем мне доносят, что мерзкий человек, питомец при дворе, объявлен королем. Это будет иметь последствия для нас всех. Плевать, я насажу его голову на пику и брошу под ноги императрицы. Вся ответственность на мне». Следом за лордом двинулись повозки с боевыми магами. Фаен покосился на них со смесью восхищения и ужаса. Пятеро молодых эльфов в лазурных одеяниях и сапфировых очках. Один то и дело поглядывает в латунную подзорную трубу, закрепленную на длинном шесте. Двое сидят, скрестив ноги, сцепив пальцы, будто в борьбе. Еще двое стоят за спинами, положив ладони на спины товарищей. «Может сказать им, что бой окончился?» — спросил советник. «Они высматривают подступающие отряды», — бросил Лаин, не оборачиваясь. «Не отвлекай их». «Господин», — выкрикнул маг-наводчик, — «к нам приближается отряд дворфов с алым знаменем. Что прикажете?» Оба легиона встали лагерем в заранее обозначенном месте. Многие бывали здесь не раз на учениях. Закипела привычная рутина по возведению укреплений и рытью рва, вал которого утыкают копьями. Алаин расположился в шатре из шелка цвета малахита. По случаю встречи переговорщиков переоделся в зеленый костюм с серыми вставками. Опустился в мягкое кресло, зажмурился, пережидая вспышку боли в пояснице. Старое тело все чаще подводит, и недалек день, когда он и ходить не сможет. Полок откинулся, на мгновение открылся вид на множество костров и солдатских палаток. Порыв ветра донес ароматы жареных овощей и каши. Затем вошел посол дворфов, пухлый и бородатый, в черном одеянии. Крохотные глаза прикрыты круглыми сапфировыми очками, а бороду рассекает каньон улыбки. «Рад видеть вас на родной земле, владетель», — сказал дворф, кланяясь. «Не скажу, что я рад вернуться», — ответил Лаин, — «но спешу заверить, подгорному королевству ничто не угрожает. Я здесь исключительно за головой Ролана де Креспо. Я искренне рад, что наши интересы совпадают». Улыбка посла стала шире. Онт провел пальцем по колбочкам розового порошка, спрятанным под воротом парадного наряда. В каждое неземное блаженство и крупица мощи Бога, бесценный дар, который они создали своими руками. Официальные дела на сегодня закончены, и можно вернуться к танцовщикам, провести приятный вечер с не менее приятной ночью. Вкусное вино, прекрасные тела. Что может быть лучше? В дверь постучали, и звонкий женский голос прозвенел в медной трубе, врезанной в стол. «Их мощь, к вам гонец с посланием от короля людей». «А, давно он прибыл?» — спросил он, чувствуя, как на шее выступает липкий пот. «Еще утром, но мы придержали, не хотели беспокоить». «Пусть заходит». Дверь раскрылась, первым вошел стражник в темных латах, а следом протиснулся огромный орк. Зеленый сгорбился, стараясь не ударить лбом в потолок. Следом зашло еще трое стражей. «Орк?» Онт вздернул бровь, кривясь, будто увидел гору навоза. «Как занятно! Что ж Каган просил им передать?» «Эм!» — прогудел орк, медленно протянул руку и положил содержимое на стол. «Вот». Онт опустил взгляд на шесть арбалетных болтов. Оперение потрепано, наконечники черны от запекшейся крови и клочья в плоти. «Это что еще такое?» «Эти болты вырезали из тела короля людей», — прогудел орк. «Он просил передать их вам». «И все?» — спросил он. По хребту стеганул ледяным кнутом. Холодный пот пропитал рубашку на спине, и мерзкие струи побежали по бокам, а на лбу выступили капли размером с орех. Орк закрыл глаза, будто ожидая, что в спину и живот воткнутся копья. Медленно кивнул. Глава 35. Луиджина поперхнулась чаем. Темные капли забрызгали белую скатерть и поднос с печеньем. Тень выпрямилась, широко улыбаясь и стараясь скрыть легкий страх. Она впервые увидела красновласую эльфийку удивленной. Кабинет продувает теплый ветер, ажурные занавески вытягиваются, стараясь дотянуться до кресла правительницы. Алые пряди скрыли лицо эльфийки, но между них отчетливо видны круглые глаза. Луиджина закашлялась, постучала кулачком по груди и выпалила. «Он что?» «Два верных легиона пересекли границу королевства», — повторила Айла. «Алаин лично ведет их, как в старые добрые времена. Твой дед, помнится, посылал его усмирять степняков лет 100 назад». «Этого не было в плане». «Планы — это хорошо, но всего не учтешь». Луиджина прикусила ноготь. Взгляд заметался по столу, перескочил на книжные шкафы вдоль стен, на тень и вернулся к отложенной шахматной доске. Короткие пряди на лбу прилипли к коже. Императрица схватила серебряный колокольчик, с яростью затрясла. Звон прокатился по кабинету, ударил в двери и, просочившись, заполнил коридор. Айла широко улыбнулась, шагнула в сумрак, растворилась. Для императрицы нежелательно афишировать связь с тенями. Двери распахнулись, и в кабинет заглянул слуга, низко поклонился, прикладывая ладонь к груди. «Чего желаете, Ваше Величество?» «Созывай совет немедля». Слуга исчез, а Лу торопливо утерла капли чая с подбородка, оглядела испачканное платье. Вышла в коридор и сразу попала в окружение знатных девиц, старающихся услужить, стать заметными. Увидев выражение лица императрицы, они мигом испарились. Большой совет – это собрание влиятельных лордов и их доверенных представителей. Последний уполномоченный говорит от лица повелителя. Сейчас в кабинете всего 7, и из них лорд только один. Луиджина из-под лобья оглядела их, лица бледные, глаза нервно стреляют по сторонам. Думают, что она решила расследовать волну убийств среди семей участников соревнования. Хорошо, меньше подозрений на нее, меньше мороки. Стоило лишь подтолкнуть, и знать цепилась друг дружке в глотке. Скорее всего, прямо сейчас лорды баррикадируются в поместьях, отрезая себя от мира и мир от себя. И это хорошо, очень хорошо. Луиджина зажмурилась, медленно выдохнула носом и провозгласила. Бывший владетель Севера, лорд Алаин, объявляется изменником и мятежником. Без моего ведома и вопреки всем договоренностям, он ввел 2 легиона в пределы королевства людей. Тишина, хорошо спрятанные вздохи, облегчения и острые взгляды. «Информация точная, госпожа?» — спросил представитель восточной провинции, подняв руку. «Точнее некуда», — ответила Лу, смиряя эльфом взглядом. «Меня более удручает тот факт, что информация не от вас, ведь Алаин жил в ваших землях. Прошу прощения, госпожа, я уже 2 дня не получал известий». «Конечно, ты их не получал», — подумал Луиджина. «Твой хозяин эти 2 дня плавает в кровавой ванне, как вся его семья». «Я требую, чтобы эту информацию распространили по всей империи, а границам королевства направили 7-й легион. Вы меня поняли?» «Да, Ваше Величество», — ответил представитель Запада, временно исполняющий обязанности владетеля. «Но ведь легиону потребуется почти 1,5 месяца на путь. Сомневаюсь, что люди продержатся». «Я не просил обсуждения», — отчеканил Луиджина. «Исполнять». Когда все ушли, Луиджина откинулась в кресле, глядя на мозаику потолка, приопустив веки. Она идет по лезвию клинка, невероятно острому лезвию. Одно неверное движение, и план полетит в пекло. Но почему она не взялась за него в спокойное время? Засухи нарастают, взрываются горы, земля трясется все чаще. Мир планомерно и методично пытается убить все живое. Недобитые боги плодят культы, которые точат ножи и мутят народ. Идеальное время для закладки фундамента нового мира. Луиджина шумно выдохнула, рывком склонилась над столом. Волосы протянулись к столешнице, закрывая лицо и выделяя на расстеленной карте королевство без имени. Императрица коснулась пальцем отметки столицы и прошептала. «Извини, мой Каган, это не было частью плана, но стало». Роланд склонился над картой, уперев руки в стол. Бинты на лице размотались и свисают, открывая покрытую коростой кожу. Оглядывая флажки, отмечающие крепости. Красными помечены пустые, синими имеющие гарнизон. Два больших ромба отмечают положение легионов. Судя по донесениям, третий легион продвинулся к вратам Подгорного королевства. Пятый двигается медленно к столице, обтекая крепости. Палец прочертил от третьего легиона невидимую нить до горного озера. Роланд скрипнул зубами. Там Кэрис и крупный отряд, почти войско. Однако легион справится с ними, как бы ни была сильна сестра. Если их цель — захват заложника, то девочку следует спасать. А значит, самый весомый козырь против дворфов побит. Как же не вовремя, — пробормотал Галахад, постукивая пальцем по горам. Мы едва готовы, а подкрепление из степи придет только через 2 месяца. Что мы можем сделать? — спросил Роланд, не отрывая взгляда от карты. Героизм и честь, — мрачно ответила Жизель, стоящая слева. Этого недостаточно. Зато этого сколько угодно. Роланд мрачно посмотрел на мачеху и на званого деда. У них в запасе несколько тысяч конных лучников, 500 всадников железного клана и ополчение из молодых храбрецов, что осенью прибыли из степи. Пшик. Ничто против 7000 легионеров. Против нас, — глухо прогудел Галахад, — военная машина с успешной историей в 10000 лет. Даже наши предки не смогли одолеть ее. Однако... Что? Против них... «Сила, алкавшая реванша, 10000 лет». Закончил старик, взглянул на названного внука и криво улыбнулся. С железным кланом они еще не сталкивались. «У нас всего 500 железных». 500 и 2, — поправила Жизель, расправляя плечи. Роланд взглянул на нее и Галахада, закрыл глаза и медленно открыл. «Вы правы. Кое-что мы можем им показать, и я клянусь всем, им это не понравится». Онт погрузился в ледяную воду после горячих источников. Мышцы напряглись, а розоватая влага обволокла тело. В помещении почти нет света, а редкие блики рассыпаются на рябе. В дальнем конце бассейна глухо звякнули цепи. Онт поднял взгляд на пленника, высокого дворфа с кляпом во рту. Глаза его светятся расплавленным золотом, а из ран на боках сочится кровь. Бог Гор в плену у правителя подземелий. Онг, не отрывая взгляда от него, опустил язык в воду, будто пьющий кот. Широко улыбнулся и подплыл ближе. Схватил пленного бога за виски и подтянулся, заглядывая в затуманенные болью глаза. «Твои раны еще не зажили?» — проворковал Онг. «Какая удача для них! Ты бы знал, скольких усилий и денег стоило добыть тот обсидиановый нож. Поверь, ни один черно-бронзовый топор не стоит столько». Подгорный король опустил руку, коснулся краев раны, не отрывая взгляда от лица. Надавил и вбил пальцы внутрь.